«Куда они прут?» – спросил Егор. «Будь нам положено знать, уже знали бы», – ответил Нагаль. «Ты поменьше глазей на них, чтобы потом лишних вопросов не было». Сажин повернулся к пулемету, тем более, что караван уже пересек линию барьера, направляясь теперь в точности вдоль линии огня печенега. Гусеничный агрегат ненадолго вышел из мертвой зоны пулемета, и Егор ощутил необъяснимое желание пальнуть ему вслед, посмотреть, что будет. Разумеется, он этого делать не стал. Выстрел из Баррета вернул мысли Егора к более актуальным задачам. «Началось», — сказал Нагаль. Со стороны девятой башни пришел глухой стук. Звук взрыва появился гораздо позже. Значит, начали палить из гранатомета. Прицелившись, Егор вдавил гашетку. При таком движении и количестве целей можно было особо не целиться. Первые же пули разнесли снорка на части. Собаки оказались умнее, моментально рассыпавшись в стороны, но на других башнях тоже не дремали. Очередной взрыв с девятой разметал порядка 10 туш, заставив их взмыть воздух, подобно птичьей карусели. Тамошнему гранатомету самое время давать название, усмехнулся Егор. «Собачья карусель. Чем плохо?» Нагаль выносил из Баррета особо крупную дичь. Хотя что тут считать особо крупной? Не кабанов же. «Контролера не видишь?» – прокричал Егор. Стоявший как афоний, его голос был едва различим. Нагаль лишь головой мотнул. То ли это отрицательный ответ, то ли признак, что не расслышал. Он продолжал лупить из винтовки, безошибочно выбирая из толпы подходящие мишени. Башни гремели вовсю. Грохот заложил уши с первых мгновений. Егор поливал свинцом направо и налево, насколько позволял угол поворота. И все же этого было мало. С 11-й начали выстреливать шрапнельными снарядами, от души угостив мутантов облаком осколков. Истошный вой чуть не заглушил звуки выстрелов. «В самом деле, огнем бы их», — думал Егор, меняя ленту в пулемете. «И на кой черт коалиции понадобились люди на башнях? Стены вполне достаточно. Патрулировали бы с воздуха, жгли землю раз за разом». Хотя казалось невероятным, чтобы в том аду, который царил внизу, кто-то мог выжить, но факт. Несколько кабанов прорвались до металлической сетки, отделявшей кордон от относящейся к стене территории. От такого натиска сетка прогнулась, но выстояла. Егор уже перенес все внимание на этот участок, стиснув от напряжения зубы. Если мутанты прорвутся, одна надежда на автоматические турели, стоящие внизу. Появится вертолет, и тогда можно все бросать к дьяволу и спешно покидать башню. Либо погибнуть по-геройски тупой смертью на свое усмотрение. «Стреляй!» – заорал Нагаль. Как назло, точка потенциального прорыва располагалась ближе всего к их башне. Тут уже шла борьба не за неприкосновенность барьера, а за свое выживание. Сажин пулями прибил мутантов к земле, затем добил, тщательно целясь в головы. Внезапно он обнаружил, что успел расстрелять почти все ленты. Бежать за новыми коробками не было времени. Да и не спасли бы они его. Еще немного, и от такой нагрузки печенегу придется менять ствол. Остальные башни взяли на себя кишащую массу монстров, сосредоточенную в центре участка. Мутанты сбились почти в 3 этажа, представляя собой сплошную бордово-коричневую кучу шевелящихся организмов. Было похоже, что люди снова победили. Патронов у Егора оставалось на несколько секунд. Тут он похолодел, заприметив псевдогиганта. Туша была воистину огромной, не уступающей в размерах среднему слону. Монстр яростно пер прямо на 14-ю башню, расшвыривая кабанов рыжеватой головой во все стороны. Проворная собака, ощерившись, прыгнула на псевдогиганта и тут же была расплющена одним опусканием левой передней лапы. Глубоко вздохнув, Егор с криком выпустил в тушу оставшийся боезапас. Псевдогигант слегка сошел с дистанции, но тут же с ревом удвоил скорость. В одно мгновение его левый глаз лопнул, пробитый метким выстрелом из Баррета. Поднявшийся столб комья в земли заслонил монстра, гранатометный залп угодил в черную траву прямо под его брюхом. Мутант наклонил голову, уже ничего не видя перед собой, и из последних сил врезался в сетку. Металлические стойки жалобно заскрипели, покачнулись. Одна оказалась вывернутой с мясом, три другие накренились в различной степени. С жужжащим дребезжанием выдвинулись стержни автоматических турелей. Детекторы тепла и движения среагировали на дергающегося мутанта. Платформы дружно посмотрели в одну точку. Раскрутились тяжелые стволы, и убойные снаряды прикончили псевдогиганта с расстояния в 3 метра, а вместе с ним и клыкастых кабанов, сунувшихся было через поваленную сетку. Егор бросил пулемет и забежал в отсек, пользуясь передышкой. Поднял свою койку к стене, вытащил последние 4 коробки с лентами. Плевать на усталость печенега. Технику всегда можно отремонтировать, а вот жизнь ничто не вернет. Рация на столе разрывалась от напряженного голоса в эфире. «Сажин!» — рявкнул динамик. «Почему не отвечаешь? Доложи!» Снова этот Федоров. Егор не обратил внимания. Есть дела поважнее, а за болтовню с посторонним человеком во время прорыва, пусть и с высшим по званию, по рогам надают не Егору, а ему же, сержанту. За то, что отвлекает по всякой фигне. Вернувшись к пулемету с коробками в руках, Сажин заметил, что гон почти завершился. Остались только наиболее умные или просто везучие мутанты, застрявшие в недоступных для огня зонах. Но турели все равно сработали. Значит, скоро прилетит вертолет. Если не покончить с прорывом немедленно, появится Ми-28, пилоты которого сами разберутся, как лучше поступить. И никто не знает, что там они увидят сверху и что решат предпринять. Поглощенный перезарядкой печенега, Егор подскочил на месте, услышав позади себя топот. Нагаль повернулся первым. «Кто такие?» — задал он вопрос. Перед ним и Егором возникли трое военных, все с нашивками капитанов. Егор никогда раньше не видел никого из них, и уж точно среди них не могло быть сержанта Федорова. Зато в них было что-то типично армейско-гражданское, если только так можно было выразиться. Все трое не принадлежали ни зоне, ни барьеру. Но все равно чужих тут быть не могло. «Рядовой Сажин», — произнес стоящий в центре капитан с покрасневшим от натуги лицом. Все трое явно неслись пешком со всех ног. Странно. «Я!» Егор сделал шаг вперед и тут же отпрянул в сторону. Было отчего. Федоров выхватил пистолет с глушителем из кобуры на поясе, двое остальных сделали то же самое. Нагаля сразу скосила пулями визитеров. Он так и не успел выстроить в ближайшего гостя. Егор не стал долго размышлять, целиком отдавшись инстинкту самосохранения. Перемахнув через парапет, он сиганул со стены вниз, по пути уцепившись за прибитую к стене железную лестницу, заканчивавшуюся метра через 3 от вершины. Процедуру экстренного спуска Сажин помнил четко и ясно. Спуститься по внешней лестнице к низу, размотать другую веревочную, прибитую верхней частью к стене. Спуск был запланирован на случай падения с башен людей или особо ценных предметов, а также для ремонта турелей. Правила гласили: не торопясь размотать лесенку, избегая запутывания ступеней, спускаться медленно, предварительно запросив разрешение начальства и уведомив напарника. У Егора время было лишь на то, чтобы долбануть ногой по переплетенной канатной связке и заскользить вниз, обдирая ладони. Капитан наверху башни схватил рукоятки печенега, направляя его вниз и пытаясь достать беглеца. Все. Больше не было никаких сомнений. Если кто-то пытается достать из пулемета цель, находящуюся в мертвой зоне, то он попросту не знаком с методами обороны стены, как и с тонкими настройками орудий каждой из башен. То есть этот человек в зоне чужой, имей он хоть нашивки генералиссимуса. Пока капитан возился с пулеметом, изрыгая проклятие, Егор сам не заметил, как спрыгнул с лестницы на горячий бетон подножия. Пропахшая гарью турель стояла рядом, светя лазером в сторону опрокинутой сетки. Ну, прямо приглашение. Вжикнула прилетевшая сверху пуля. Нападавшие пытались достать Егора из пистолетов. Сажин, недолго думая, переключил рычаг на турелях, переведя орудие в диагностический режим, внутренне возблагодарив сложную электронику, временно отключившую подачу снарядов в стволы. А затем промчался мимо воняющей туши псевдогиганта по сетке и скрылся в кустах. Крутящиеся в холостую стволы автоматических пулеметов бессильно свистели ему в спину. Через минуту его уже не было видно. Воцарилась тишина, нарушаемая короткими очередями из других башен. Облако пороховой гари окутало участок, сделав 14-ю башню невидимой для других. Капитан в бешенстве врезал по каменной кладке парапета. «Достаньте его!» – скомандовал он. Его подельник перезарядил пистолет, глядя на мертвого нагаля, сложившегося у любимого Барретта. «Зона достанет», – пробурчал он, щелкая ногтем по концу глушителя. «У него нет оружия, детектора, радиосвязи и опыта. Далеко не пройдет». Выдержав для пущей важности паузу, начальник махнул рукой. «Рацию его проверьте», – велел он. «Я хочу знать, как ему удалось настроиться на наш канал. И разберитесь со вторым». Двое помощников без церемоний подняли тело нагаля и сбросили его со стены вниз. Рядовой Егор Сажин убил напарника и дезертировал. Обычная история, которая на стене случается сплошь и рядом. «Проблем не возникнет?» – спросил один из наемников. «Какая разница?» – пожал плечами второй. «Завтра некому будет о них заявить». Троица убийц покинула осиротевшую башню. Пулемет и винтовка, лишившиеся своих стрелков, безразлично смотрели на место побоища.